рассказ о том, как Макаш долю горю не вернула. Записано со слов деда Матвея, архангельского ведуна, в редакции Ольги Баяновой. Издательство «Правда Севера», город Архангельск, 2012 год. Книга первая «Боги и люди». А вот какой случай был, рассказывают, с нашим деревенским. Как по-настоящему его звали, не припомню, а кликали его Горюни. С измальства его так называли. Родители у него рано померли, родных сестер, братьев не было, так и жил горевал один. Вроде парень что надо, и ростом взял, и лицо приятное, и к делу всякому приучен, а за все берется, да не все удается. За что не возьмется, все из рук валится, пахать начнет, плуг сломается, посеет рожь, у всех растет, у него вымокло. Девки на него и не смотрят, кому охота за Горюней век вековать. Совсем заключинился Горюня. Все думает, помог бы кто, спросить бы у кого. И вот как-то раз отправился он живицу собирать. Надрезал одну сосну, другую, стал туесок закреплять, чтоб живица в них стекала. Вдруг видит, волк из-за сосны вышел и смотрит на него очень внимательно. А глаза-то у волка голубые, и шкура серебром отливает. «Это же сам Чур, прародитель рода!» — смекнул Горюня и бухнулся ему в ноги. «Батюшка Чур, помоги, научи, как мне от злой недоли избавиться!» Волк посмотрел, поглядел, потом обошел вокруг сосны, и вышел уже не волк, а седенький такой старичок. Но глаза те же, голубые, и смотрит внимательно. «Я, — говорит, — давно за тобой наблюдаю. Родители твои как померли, внафь отошли. Матушка твоя, горюя о тебе, сиротинушке, невзначай твою долю с собой унесла. А как поняла, что наделала, так и мается до сих пор. Но помочь вернуть тебе счастливую долю только Макаш может, богиня судьбы. У нее богини доля и недоля в помощницах, только ей подчиняются. Парень ты в душе чистый, не озлобился от своей горькой недоли, не сломила она тебя, к счастью стремишься. Проси Макуш, что она решит, так и будет. Спасибо, батюшка Чур, за мудрый совет, кланяется Горюня. Вот подскажи только дорогу, прям сейчас и пойду. Улыбнулся Чур. Эка тебя припекло, прямо сейчас не надо. Как стемнеет, пойди к колодцу, что Макоши посвящен. Сядь около него и зови ее. А там сам все узнаешь. Горюня в ноги бухнулся, а как поднял голову, видит, из-за сосны волк выходит, вроде как бы улыбается Горюне, и пропал из виду. Горюня вернулся в деревню, места себе не находит, темноты ждет. А как стемнело, бегом к колодцу, у которого богини поклоны били, сел и давай Макаш звать. Час проходит, другой, он все молит. Глаза уже сами закрываться стали, ночь все-таки. И как бы придремал слегка, вдруг как кто толкнул, открыл глаза. «Батюшки Светы, да где же ты я?» Сидит он на скамье в богатых хоромах, все стены рукоделиями увешаны, маками расшиты, узорами разными. На лавке кошка сидит, на Горюню кошачьими зелеными глазами уставилась. Только что не говорит вслух. «Тебя кто сюда звал-то, парень?» Засмущался Горюня, совсем сник, но все же глазами туда-сюда зыркает. Сморгнул, а прям перед ним сидит уже не кошка, а женщина статная, красивая. Глаза же зеленющие и смотрят, насквозь все видят. Женщина пряжу придет, веретено крутит, что глазом не уследить. Кругом клубки разноцветные, а две женщины, вроде как прислужницы, эти нити сматывают, какой клубок большой яркий, а какой маленький темный. За один миг Горюня все это обсмотрел и сразу понял, что перед ним великая богиня судьбы Макаш, которая знает все прошлое, правит настоящим и властна над будущим. Его со скамьи как ветром снесло, упал в ноги богини и молит о снисхождении. Понимает, рассказывать ей про свое житье-бытье незачем, она и так все знает. «Поднимись, сядь и слушай!» Голос у Макоши строгий, но не гневливый. «Своей недолей ты нахлебался в волю, но не опустился, не разуверился, не предал мечту о счастье и не махнул на все рукой, мол, кривая выведет. Потому я помогу тебе. Сделать же все ты должен сам, должен, ступив на этот путь, пройти его до конца. Но не отвергай помощь друзей и сам не замыкайся в своей недоле. Спустишься в мир теней Навь, найди там свою матушку, возьми у нее клубок нити со своей счастливой долей и принеси его мне. Вот тебе амулет с моим знаком. Покажешь его Чернобогу, властителю Нави. Без его разрешения ты никогда не покинешь Навь. Ты понял меня?» Горюня только кивнуть смог. Макаш повесила ему на грудь дощечку. «Береги его», — говорит, — «и закрой глаза». Горюня послушно зажмурился и подождал, что же дальше будет. Но ничего не происходило. Он осторожно приподнял веки. Но что это? Он как сидел у колодца, так и сидит. «Приснилось все», — опечалился Горюня. И на всякий случай проверил на груди под рубахой. Рука нащупала амулет. Горюня вытащил его и осмотрел. Дощечка, на ней руны выступают. Погладил, чувствует, тепло от них, так и идет. Даже сила как бы прибавилась. Спрятал амулет. Значит, не приснилось. Ну, нужно дорогу в Навь искать. А где эта дорога? Только подумал, а перед ним опять давнишний старичок, чур, хранитель рода. «Не печалься», — говорит, — «это еще не дело, а четверть дела». Обошел вокруг колодца и вышел белым волком. «Садись», — говорит, — «на меня, — только держись крепче и глаза закрой». А Горюня уже и не удивляется ничему, сделал, как волк велел, чувствует, ветер в лицо бьет со страшной силы, но глаз не открывает. Только держится за шерсть на волчьем загривке. Вроде перестал ветер. «Открой глаза, приехали», — говорит волк. Горюня глаза-то открыл, а пальцы не разжимает, так крепко вцепился. Но исхитрился, пальцы разжал, сполз с волчьей спины, огляделся. Кругом горы, лес незнакомый. «Дальше ты один пойдешь. Поднимись до вершины горы. Там увидишь ровное место, а на нем камень. Ты этот камень отвороти, увидишь черную дыру, через нее в Навь попадешь. Еще четверть дела будет сделано. Амулет поверх рубахи надень. Он тебя оберегать будет от Навьих чудищ. Проси к Чернобогу отвезти. Амулет ему покажи. Дело обскажи, это еще полдела будет. А вот как назад будешь выбираться, это самое трудное, вот это целое дело будет. Но доля счастливая у тебя уже в руках будет, выберешься. Попрощался Горюня с Чуром, поблагодарил его за помощь и пошел, не оглядываясь, в гору. А там и правда полянка небольшая, а посреди нее черный камень лежит. Подошел Горюня, вздохнул, поплевал на ладони и отворотил камень. Жал в руке амулет и прыгнул в черную дыру, как в омут головой. Но не падать стал, а постепенно опускаться, плавно так. Опускается, головой вертит, во все глаза смотрит. Но нет, тьма кромешная. Долго летел Горюня, счет времени потерял, но постепенно как-то светлеть стало, вроде сумерек. Еще посветлело, и хлоп, опустился Горюня на четвереньки. А его уже окружают, но не люди, а тени. Догадался Горюня, что это души предков, тех, что внавь перешли. Показывает он им амулет и просит отвести к Чернобогу. Тени как-то заметались, вроде как забоялись, но пошли, Горюня за ними. Как стали подходить к чертогам, так тени вообще исчезли. Пошел Горюня один, видит черный замок перед ним. Вокруг колдуны, ведьмы, оборотни всякие бродят. На стене замка черный ворон сидит, черный аист разгуливает. Показал Горюня амулет, пропустили без слов. Черный колдун вперед пошел, Горюня следом. В центре зала стоит черный трон, на нем весь в черном Чернобог, бог тьмы, смерти и разрушения. Холодом повеяло на Горюню, но сам он себя уговаривает. «Держись, Горюня, Макаш помочь обещала». Взбодрился немного, поклонился низко, показывает амулет и дело обсказывает. «Дай сюда амулет», — приказывает Чернобог. «Нет», — перепугался Горюня. «Но амулет с шеи не снимает и рукой крепко держит. Нельзя его другому в руки передавать. Не велено?» Ухмыльнулся Чернобог. «Да я это тебя проверить хотел. Вижу, амулет истинный. А Макаш почитают и в Нави, великая богиня. Ей ведомы все тайны Нави. Исполню ее поручение». И приказал: «Приведите его матушку, пусть свидятся». Моргнуть Горюня не успел, ввели матушку. Обрадовалась она и огорчилась сразу. Подумала, сын единственный тоже в Навь сошел. Объяснил ей все Горюня. Достала она клубок, отдала Горюне. Тот его за пазуху спрятал и пояс крепче перевязал, чтобы не выпал случайно. Попрощался с матушкой, поклонился Чернобогу и прочь из дворца. Идет и думает: «А как же я теперь выберусь?» Чур сказал, что это будет настоящее дело. Идет, амулет на виду держит, тени расступаются, косятся, но никто не подходит, обиды не делает. А Горюня, знай, по сторонам посматривает, головой вертит, может, где выход все же имеется. И вдруг слышит, птенцы по-страшному кричат, мечутся. Посмотрел и видит, что по дереву, гнезду, змея подбирается. Птенцы кричат, мать зовут, а она не откликается. Горюня долго раздумывать не стал, схватил змею за хвост, раскрутил. Головой змеиной об ствол дерева хрясть, голова дребезги. И змею конец. Тут вдруг еще темнее стало, как тучи поднялись. Это мать птенцов, птица Ногай, посланец богов, прилетела. Увидела она Горюню, закричала страшным криком и хотела растерзать его клювом и когтями. «Ну, теперь все», — думает Горюня. «Пришел мой смертный час». Но тут птенцы закричали, трогать Горюни не велели, объяснили матери, как он от смерти их спас. «Проси, что хочешь», — говорит птица Ногай. «А могла бы ты меня к богине Макоши отвезти?» — с надеждой спрашивает Горюня. «Садись мне на спину, сейчас и полетим». Сел Горюня, устроился поудобнее, и полетели они все выше и выше. Вот уже навь закончилась, явь началась. Горюня аж зажмурился, как светло после нави показалось. И воздух чистый, дышится в полную грудь, как морс из ковша пьешь. Но вот и небесные чертоги, Макоши показались. Птица ногая опустилась совсем близко, слез Горюня, низко и поклонился, а птица говорит: «За то, что ты моих птенцов спас, я твоя должница навеки вечные, только позови, я тотчас прилечу», и улетела к своим птенцам. А Горюня к Макоши в чертоге вошел, Макош опять за прялкой сидит, веретено крутит, доли-недоли нити перебирают, какую куда отправляют. Поздоровался Горюня, достал клубок, с поклоном подает его богине, а она доли приказывает: «Возьми клубок, доля, теперь о нем твоя забота, открой ему, к счастью, путь. Амулет, Горюня, оставь себе на память, только в навь больше с ним не спускайся, он там уже не действует». Улыбнулась доля Горюни. «Не все могут такое испытание выдержать, какое тебе было назначено. Но ты молодец, выдержал все до конца, даже добрые дела в Нави сумел сделать. Таких, как ты, сильных духом, борющихся за счастье, великая богиня милует и награждает». Взяла она его за руку и повела к маленькой дверце, полроста Горюниного. «Прощаться мы с тобой не будем, я теперь всегда около тебя буду». В двери Горюня протиснулся, согнувшись, а как разогнулся, так и обомлел. Стоит перед ним девица, красоты необычайной, глаза веселые, лицо приветливое, как у Доли, точь-в-точь. «Здравствуй, — говорит добрый молодец, — я твое счастье и твоя удача. Посмотри вдаль, вот какая дорога тебе дальше предстоит. Только не оборачивайся». Смотрит вдаль Горюня, а там он сам на добром коне около красивой избы пятистенной. Молодица выходит, на руках ребенок, за подол еще двое держатся, а красавица лицо в лицо, как богиня Доля. Он и обернулся, чтобы сравнить, и видит, сидит он опять на том же месте у колодца, где все и началось. «Может, все же спал я и все во сне видел?» — опять засомневался Горюня. «Да нет, не сомневайся. Просто в Нави и Праве время по-другому идет. Здесь еще и ночь не закончилась, а ты где только не побывал. Но то, что случилось с тобой, расскажешь только правнукам своим, не раньше». Услышал он голос Чура. Но на этот раз Чур даже не показался. А зачем ему показываться? Помощь Горюне уже не требовалась. Доказал он, что прошел путь испытаний к мечте и счастью. Вот так и получилось, как показала Доля. Все в руках у него заладилось, урожай собрал лучше всех. Корова отелилась двумя телятами, подкупил лошадь с жеребенком, избу построил новую пятистенную. А уж жену красавицу нашел, глаз не оторвать, да рукодельница, всем на удивление. Ну и детишки пошли один за другим, да все здоровенькие и разумные. А народ-то, глядя на такую удачу да счастье, как-то и позабыл его старое имя. Стали все уважительно Любомиром звать. Хранят нетленные страницы послания северных провидцев тебе, нашедший славный клад. Будь ты хоть князь, хоть конократ, досталась мудрость вековая. Сражаясь, пирствуя, играя, воспомни читанное здесь. Писании запыленном есть ответ на всякие вопросы, волнующие светлых росов.